Глава третья. Поиски генеральной линии. Первое. Шаг назад. Покровский писал Горькому о предполагаемой истории гражданской войны. Хронологические рамки изложения мы ставим так. Февральская революция, Кронштадт и Антоновщина. Ликвидация кронштадтского мятежа и подавление крестьянского движения в Тамбовской губернии были в хронологической рамке лидера советских историков заключительными главами гражданской войны. В 1920 году советская власть устанавливается в Сибири, Туркестане, на Украине. Там, где по разным обстоятельствам установление советской власти прямо невозможно, создаются ее промежуточные формы. Дальневосточная республика, просуществовавшая с апреля 1920 года до осени 1922 года, когда японцы окончательно покидают Дальний Восток. Хорезмская народная республика, февраль 1920 года. Бухарская народная республика, сентябрь 1920 года. Созданию Бухарской Народной Республики предшествовало создание в рядах младо-бухарской партии левого прокоммунистического крыла. Затем младо-бухарцы подняли восстание в Чарджуе и попросили помощи Красной Армии, находившейся неподалеку. Части Красной Армии под командованием Фрунзе немедленно протянули руку братской помощи. Несмотря на упорное сопротивление верных эмиру войск, Бухара была взята. Эмир бежал, была провозглашена Народная Республика. По схожему сценарию разыграна была советизация Кавказа. В апреле 1920 года ЦК РКПБ сформировал специальное Кавказское бюро, Кавбюро, придав его штабу 11-й армии, действовавшей на Северном Кавказе. Кавбюро формулировало идею. 11-я армия осуществляла ее. В конце января наркомандел Чечерин направляет ноту азербайджанскому правительству, требуя сотрудничества в борьбе с Деникиным и обещая взамен признание независимости. Но уже 17 апреля Ленин секретным постановлением назначает своего представителя директором будущей советской бакинской нефтяной промышленности. Кавбюро предлагает бакинским коммунистам поднять 27 апреля восстание. Азербайджанские коммунисты, которые формально находились в подполье, но с которыми мусаватисты вели переговоры, ставят правительству ультиматум — передать власть советам. Еще до истечения 12-часового срока ультиматума 28 апреля в Баку на бронепоезде въезжают Орджоникидзе и Киров. На бронепоезде въезжает в Азербайджан советская власть. Председатель Кавбюро Орджоникидзе руководит массовыми репрессиями, направленными в первую очередь против деятелей национального движения. Азербайджанская коммунистическая партия первой объявляет о появлении новой звезды на горизонте мировой революции. Бакинский коммунист приветствует в ноябре 1920 года приезд гостя словами: «С визитом в Баку приехал товарищ Сталин. Рабочий руководитель исключительной самоотверженности, энергии и твердости, единственный признанный авторитет по вопросам революционной тактики и вождь пролетарской революции на Востоке и Кавказе». Историк-марксист, 1940 год, номер 11, страница 12. Отсутствие коммунистических организаций на территории Армении вызванная протурецкой политикой коммунистической партии, задержала советизацию республики. Попытка армянских коммунистов, живших за пределами Армении, организовать переворот не удалась. Начавшаяся в сентябре 1920 года война с Турцией быстро закончилась поражением армянской армии. 27 ноября Сталин, прибывший в Баку, приказывает Орджоникидзе начать операцию против Армении. В этот же день Орджоникидзе получает инструкцию от Ленина, в соответствии с которой армянскому правительству высылается ультиматум передать власть Революционному комитету Советской Социалистической Республики, находящемуся в ожидании где-то в Азербайджане. Якубовское «Объединительное движение за образование СССР» 1917-1922 годы, Москва, 1947 год, страница 99. Не дожидаясь истечения срока ультиматума, 11-я армия вступила на территорию Армении. 6 декабря Ревком прибыл в Ереван. Было создано коалиционное правительство, в которое вошли коммунисты и дашнаки. 21 декабря 1920 года все законы РСФСР были объявлены обязательными для Армении. Начались репрессии против дашнаков, выброшенных из правительства. Грузия, самая крупная из закавказских республик, с правительством, пользовавшимся поддержкой населения, с достаточно сильной армией, казалось Ленину серьезным противником. Когда опьяненный бакинским успехом Орджоникидзе попросил разрешения вторгнуться в Грузию, он получил отказ. Началась война с Польшей, и Москва не хотела иметь войны на два фронта. 7 мая 1920 года в Москве был подписан договор с представителем Грузии, в первом параграфе которого РСФСР признавала независимость и суверенитет грузинского государства и отказывалась от всех суверенных прав, которыми обладала Россия в Грузии. В секретной статье Грузия обязалась легализировать коммунистическую партию и разрешить ей свободную деятельность. Советским послом в Тифлис был назначен Киров, заместитель председателя Кавбюро. «Не было ни для кого секретом, — вспоминал руководитель грузинских коммунистов Махарадзе, — что деятельность коммунистической партии при тогдашних обстоятельствах, 1920 год, состояла исключительно в подготовке вооруженного восстания против существующего правительства». Махарадзе, «Советы и борьба за советскую власть в Грузии», 1917-1921, Тифлис, 1928 год, страница 223. После установления советской власти в Азербайджане и Армении Грузия была окружена с трех сторон. Но Ленин по-прежнему считал захват Грузии преждевременным. Главком Каменев трижды докладывал Ленину о том, что наступление на Грузию может привести к длительной войне на Кавказе. Архив Троцкого. Захват Грузии мог, казалось, сорвать переговоры с Великобританией. Сообщение советского представителя в Лондоне Красина о том, что Ллойд Джордж заявил о признании Англии и Кавказа, входящим в советскую сферу влияния, не рассеяло опасений Ленина. Глава грузинского правительства Ной Жордания писал в 1939 году в своих воспоминаниях, что в Москве обрисовались две тенденции: одна политическая, соседская, вторая империалистическая. Последнюю тенденцию возглавляли Троцкий, военный министр и Сталин, министр национальностей, первую же тенденцию возглавлял Ленин. Ной Жордания, «Моя жизнь», Станфорд, Калифорния, 1968 год, страница 109. Тенденция на самом деле была одна – советизация Кавказа, необходимая по экономическим и стратегическим соображениям. Разногласия же носили чисто тактический характер. В январе 1921 года Политбюро принимает решение о свержении грузинского правительства. Но Ленин требует, чтобы оно имело вид восстания, которому приходит на помощь Красная Армия. Грузинские коммунисты получили директиву организовать восстание. Жвания, Ленин и партийная организация Грузии в период борьбы за советскую власть. В сборнике «Заря Востока», Тифлис. 16 февраля 11-я армия переходит границу, чтобы помочь созданному двумя днями раньше в деревушке Шулавери военно-революционному комитету, попросившему братскую руку помощи. Грузинская армия нуждалась в оружии. Самое главное было достать ружья и патроны. Послали всюду телеграммы. Никто нам не обещал. Только из Лондона получился категорический отказ. Ной Жордания, указанное сочинение, страница 111. 18 марта грузинское правительство капитулировало. Ленин, опасаясь народного сопротивления в случае повторения в Грузии методов, применявшихся в Азербайджане, требовал от Орджоникидзе тактической мягкости. Он предупреждал об опасности повторения русской модели и настаивал на разработке особой тактики, основанной на значительных уступках мелкобуржуазным элементам. Ленин, том 26, страницы 187-188. Ленин утверждал, что на Кавказе необходим более медленный, более осторожный, более систематический переход к социализму, в отличие от РСФСР. Там же страница 192. Орджоникидзе пренебрег рекомендациями Ленина и приступил к советизации Грузии методами, испытанными в других кавказских республиках, методами, проверенными в течение 3 лет в РСФСР. Восстание в Кронштадте вынуждает, наконец, Ленина пересмотреть свою политику по отношению к крестьянству. Еще в начале 1921 года он отвергает все предложения о смягчении продразверстки, об изменении ее характера. Кронштадт убеждает Ленина в том, что положение оккупанта в завоеванной стране, население которой в подавляющем своем большинстве выступает против политики власти, удержать дольше нельзя. Ленин признает, что он ошибся. В разговоре с Кларой Цеткин в конце 1920 года он признался, что ошибся в расчете, настояв на вторжении в Польшу, которое должно было стать началом революции. «Когда Ленин говорил, — вспоминала немецкая коммунистка, — на его лице было выражение невыразимого страдания. Любительница искусства Кларе Цеткин вспомнился при виде страдавшего вождя Октября распятый Христос с картины Грюнвальда. Никто не нарисовал лица Ленина, признававшегося, что он ошибся в расчете на немедленное строительство коммунизма в России. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение. Не совсем искренне Ленин добавляет: «Не весьма длинный опыт привел нас к убеждению в ошибочности этого построения». Опыт этот длился 4 года. С 25 октября 1917 года по 17 октября 1921 года, когда Ленин покаялся в ошибке. Опыт был длинный и обошелся очень дорого в человеческих жизнях. Ленин, однако, своим признанием ошибки делает важный вклад в науку политического руководства страной. Признание вождем ошибки делает эту ошибку как бы не бывшей, зачеркивает ее. Вождь остается непогрешимым.